Глава 24. На рассвете певец ветра покинул гавань Илиума. Капитан и команда судна не знали, что двое странных пассажиров, лица которых скрывали капюшоны, вовсе не собирались плыть в Лейрибу, Илуйскую гавань. Они заплатили золотом, а потому ручной ястреб, которого они взяли на борт, тоже не вызвал нареканий. Если кто-то из матросов и догадался, что эти двое – никто иные, как генерал и королева, освободившие накануне город от адерландских солдат, все догадки держались при себе. Плавание считалось легким, поскольку на всем его протяжении кораблю предстояло двигаться вдоль побережья. У Айлины на этот счет было иное мнение. Раз капитан заикнулся о легкости плавания, жди неприятных сюрпризов. Еще неизвестно, как они пройдут адерландские воды, в особенности близ Рафтхола, если ведьмы летают в дозор над морем. Но другого способа перемещения не было. Щупальца Эравана протянулись по всему континенту. В мозгу Айлины и сейчас звучали угрозы темного бога найти и схватить Дорина и Рована, а глубокая рана над самым сердцем и сейчас отзывалась болью. Восходящее солнце расцвечивало бирюзовые воды Илиумской гавани золотистыми и розовыми красками. Не придется ли ей в следующий раз увидеть их красными и совсем не от солнца? Айлина прогнала тревожную мысль. Ее ночная победа была впечатляющей, но надолго ли это удержит адерландских солдат на своей стороне границы? Подошел Эйдион, завершающий третью по расчету проверку. «По-моему, все в лучшем виде». Лиссандра говорила, что опасности нет. Ястребиные глаза Лиссандры, устроившиеся на грот-мачте, сразу бы заметили угрозу. Казалось бы, надо радоваться, но Эдион нахмурился. «Сама знаешь, у женщин есть способность заставлять мужчин делать то, что им надо». «У глупых женщин», – парировала Айлина. «А умным что толку от этого?» Чувствовалось, Эдион собирается затеять спор. Она даже знала его главный довод. Ей нужно отойти в сторону, позволив другим. В первую очередь Эдиону сражаться ради нее. Он мог бы ей напомнить, как все обстояло в Рафтхолле. Скверно обстояло. Мог бы сказать про кольца и ошейники. Опасность порабощения была вполне реальной. Наконец, все то, что Эраван проделал с надсмотрщиком в качестве опыта. Айлина смотрела на матросов, снующих по палубе. Ей постоянно хотелось крикнуть им, чтобы пошевеливались. Каждая потерянная минута была подарком Равану, шагом приближавшим его к Ровану и Дорину. Если только их заметят, темному королю тут же будет доложено. От бессилия Айлина топнула ногой. Ответом ей была легкая качка. Ей всегда нравился запах и ощущение моря, но сейчас... Даже в плеске волн Айлине слышалось «Быстрее! Быстрее!» «А ведь я не один год был в досягаемости адерландского короля и Пирандгона», — сказал Эдион. Напряженный голос брата заставил Айлину повернуться к нему. Эдион вцепился в перила палубы так, что на загорелой коже проступили белые полосы шрамов. «Оба встречались со мной в Тирасене и Адерлане. Если помнишь, король бросил меня в свою гнусную подземную тюрьму, но почему-то на моей шее не защелкнули черный ошейник. Черное кольцо, подаренное королем, я заменил искусной подделкой, а он даже не заметил. Что ему мешало сделать меня своим послушным орудием? И ведь он наверняка знал, что ты явишься за мной. Не мог не знать». Король долгое время не трогал Дорина. Возможно, его доброта, если это слово здесь уместно, распространялась и на тебя. Наверное, король прекрасно сознавал, если тебя убить, я в отместку отправлю весь мир в преисподнюю. А ему туда не хотелось. И ты бы это сделала. Однажды Рован сказал ей. Те, кого ты любишь, это оружие, которое будет обращено против тебя. Не трать понапрасну силы, думая о том, что могло бы случиться, но не случилось. Айлина понимала, что уклонилась от ответа. «Я знал, какие ужасы творятся в Эндавьере», — продолжал Эдион. «Но когда я увидел надсмотрщика и услышал его слова...» У Эдиона задергался кадык. «А я ведь был совсем близко от соляных копей. В тот год мы с Легионом целых 3 месяца стояли лагерем у самой границы. Еще раз тебе говорю. Незачем тратить силы на прошлое, важно другое. Надсмотрщик был послан Эраваном с определенной целью. Темный король знает мое прошлое. Эраван хотел, чтобы мне об этом стало известно. Он показывал, в нужный момент он повернет мое прошлое против меня, против нас. Если ему понадобится, пустит в ход все, что мы знаем. А если бы меня там не было, ты бы потом мне все рассказала? Вздохнув, спросил Эдион. Не знаю, ты бы и сам наверняка проснулся от выплеска моей магической силы. Я крепко по нему ударила. Такое кого хочешь разбудит, усмехнулся Эдион. Над кораблем с криками носились чайки. Убедившись, что угощение ждать бесполезно, птицы исчезли. И на палубе вновь стало тихо. «Дара говорил, что ты воевал под Фералисом», сказала Айлина, будто забыв, как сама же призывала не возвращаться к событиям прошлого. Айлина еще тогда хотела расспросить брата, но не могла решиться. «Это было давно», ответил Эдион, глядя не на нее, а на игру волн. «Но тебе тогда едва стукнуло 14». «Да». Только и ответил Эдион, сжимая зубы. Под Фералисом происходило не сражение, бойни. Каково было подростку убивать, а смотреть, как гибнут те, кого он знал с детства? Представляю, сколько тебе всего пришлось выдержать. Эдион посмотрел на нее. Ни капли привычной задиристости, ни тени высокомерия. «Фералис снится мне чаще остальных битв», признался Эдион, царапая ногтем крошечный камешек, приставший к перилам. «Дарр старался не пускать меня в самое пекло, но нас стеснили со всех сторон. Я не мог себе позволить отсиживаться в кустах». Эдион никогда не признается, что Дарр пытался его оградить. «Напрасно я спросила. Прости», шепнула Айлина, стискивая руку брата. «Больше ни единого вопроса». «Я с детства готовился к жизни воина», пожал плечами Эдион. «Моя судьба была предрешена задолго до Фералиса». Сколько Айлина помнила, Эдион постоянно ходил с мечом и щитом. И опять стало тихо, но тишина была тяжелой и какой-то утомительной. «Я не упрекаю Дара за то, что он фактически выгнал меня из Тирасена», сказала Айлина. «На его месте я бы поступила точно так же». «А я думал, ты собираешься сражаться против его указа». «Сражаться, да, однако я понимаю, почему Дара так поступил». Эдион поглядел на сестру и сурово по-солдатски кивнул. Айлина дотронулась до висевшего на шее амулета. Ощутила его силу. «Найди замок», вспомнила она слова Бреннана. «Хорошо, что бухта черепов находится по пути к Элуэйским каменным болотам. И еще хорошо, что у предводителя пиратов есть магическая карта, начертанная прямо на ладони. Карта, показывающая врагов, бури и скрытые сокровища. Словом, все, что не хочет быть найденным». Айлина повернула руки ладонями вверх. На каждый по шраму. Слишком много данных обещаний и принесенных клятв. Слишком много долгов, так и не оплаченных ею, так и другими. Что-то ждет их в бухте черепов, если они не сумеют попасть туда раньше Равана.